Из записи Говарда Мортона. «Так долго пить – настоящая мука. Я рад, что остался жив после бесконечного русского праздника. Я порвал все отношения с новыми русскими друзьями и теперь снова в работе. Ни на кого надеяться нельзя, даже на меня. Снова берусь за дело, но пасаран. Фу, то есть это звездный наш флаг, реет он над землей, над свободной страной, надо мной, над тобой. И пусть никто не уйдет неовеянным. Русские с их штрафной и на пасашок не пройдут».